Alo. Ну, говорите. Алло. Анна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман Николаевич. Досудебный отдел Восточного банка. Фамилию свою назовите. По какой причине долг не погашаете? Олег Веров, моя фамилия. По какой причине нарушаете 230-й федеральный закон? И при чем здесь 230-й федеральный закон? Количество взаимодействий. Так, значит, оплачивать вы отказываетесь. Не знаком, да, этот закон? Конечно, знаком. Ну, тогда ответьте ваш на вопрос. Ваш долг на данный момент 20 500 рублей. Вы дебил? Крайний день завтра. Вы дебил? Что значит количество взаимоотношений? Взаимодействий, дебил. Взаимодействий. Вы почему так разговариваете? Потому что ты дебил. Административный кодекс вам знаком? Или знаком. Вы только 230-й успели изучить? Где, в Ютубе посмотрели? За оскорбление вот такого говна, как ты, мне судья еще и денег даст и спасибо скажет. Ну вот увидим, когда ага. Административный протокол... С удовольствием встречусь с тобой в суде и плюну тебе в морду. В суде? Нет, не дождетесь даже суда. Если суд и будет, то вас сюда никто не пригласит. Тебе присудили штраф, чтоб я заплатила. Нам надо с тобой в суде встретиться. Вам ты даже не знаешь, как это делает. Дебилоид. Ой, вам принесет, не переживай. Ущербок, блин. А если вы таким тоном со мной разговариваете, с знакомым человеком, значит, вы и с своими членами семьи также разговариваете. Я в этом уверен. Да ты можешь быть это уверен во-первых. Только во-вторых, в одном, что тебя дома оплата, муж ждет злой. Оплата 20 500 рублей. Да иди ты нахер уже. Посмотрим, как вы с коллегами. Давайте, отказывайтесь быстрее. Там хоть люди нормальные работают, юридически грамотные, а не вот такие вот пидорасы, как ты, которые нигде больше в жизни не пригодились, и он пошел на бабскую работу. Тоже мне, блин, мужик. Ты небось заднеприводный там, да? Заднеприводный? Что пошел на такую работу? Девчачью, бабская работа, сидит с гарнитурой на башке. Лучше бы шел кирпичи с места на место перекладывал. Это совсем не ваше дело, совсем. Давай уже ползи отсюда. Откуда у вас столько наглости? Давай ползи отсюда, пидоросня. Я вас не слышу. Я с пидорасами не люблю разговаривать. Я крайне негативно отношусь к таким людям. Как тебя еще, сука, из страны не депортировали? В Амстердам, куда, где тебе и место, чтобы тебя там ебать в жопу. Анна Александровна, смотрю на ваши фотографии, думаю, ну какой же, как же такой человек, вот похож на ангела. С такой улыбкой, карту в руках держит. Вы, наверное, были самым счастливым человеком. Вам же никто в жизни ни рубля не давал никогда. А ты тут чё, банк, я не пойму, там карту. Еще пытаешься что-то пыжиться. Тебе карту, еще, ты еще не понял, что у тебя не получится оказать на меня какое-то еще давление, замотивировать на оплату. Да, ты настолько мне ущербный. Да если мне срать на твои слова, о чем мне там пидорас говорит. Я не прислушиваюсь никогда к мнению вот такого ущербного существа, как ты. Ты гарнитуру свою из жопы вытащи, тебя не слышно. Ты привык ерзать на всяких предметах. Гарнитуру поправь. Анна Александровна. О, молодец. Видишь, какая послушная псина. В вашем случае на данный момент только один вариант. Давай уже уползай отсюда в нору, там же, где твои мечты о светлом будущем. Одеваться и бегом. Вот я бы на твоем месте, да, действительно бы бежала бегом, чтобы, не дай бог, кто-то из заемщиков не узнал, кто ты, что ты, где ты живешь. Если вы можете найти эти деньги, это уже ваши проблемы. Идите через ломбард. Все, давай, иди уже нахер, как ты привыкла это делать, курица тупая. Давай уже сливайся. Сидит ущербок, он слушает, как его оскорбляют, унижают, а он все слушает и слушает, потому что тебе твой хозяин трубку не может, не разрешает положить, и ты вынужден слушать. Потому что ты сам себя поставил на такое место, когда у тебя нет ни чувства собственного достоинства, ни своего мнения даже. Ты вынужден слушать то, что тебе говорят. Анна, я а если ты положишь трубку, тебе лишнюю кость какую-то не бросят. Потому что ты сидишь там на своих 10 тысячах и жопу подставляешь хозяину каждый день, чтобы отработать свои косяки. От вас отказались все члены семьи, я понимаю. Вам поговорить не с кем. Все, давай, ущерба. Там что-то говорить? Вы давай, сливайся уже. Да ты потом придешь домой и будешь рыдать в подушку, когда тебя будут в жопу твою наказывать, разработанную. Ты будешь сидеть и думать, какое я чмо, как я до такой жизни докатился. 45 лет человек с образованием швеи. И человек вот такие слова говорит. Женщина, в первую очередь женщина. Потому что я женщина, я человек, а ты пидорас, ты даже не мужик и не человек. Зачем вы унижаете? Ты настолько ущербный, настолько в безысходной ситуации ты оказался. Я бы вам, конечно, сейчас сказал бы, дайте мне номер своего мужа. Да что ты там можешь? У такой что женщины, ты там как можешь? Никогда не будет. Ты никогда ничего не можешь. Ты, ты на моего мужа глаз не клади. Потому что ты своего, ты своего мужа заведи, а на чужих мужей не смотри. Потому что никогда, когда девочка смотрит на чужих никогда мужей, девочка никогда может получить пи***ю наглую морду. Хотя тебе-то чё, ты ж привыкший. В принципе, привыкшая, прости. Но вам не стыдно? Перед кем? Вам не стыдно? Перед тобой? Перед нет. Тобой. Вот перед нет, тобой. Абсолютно. Но у вас совести нет, чтобы вам было стыдно. Да перед кем? Стыдно перед уважаемыми людьми должно быть. А ты говно на палке. Вы... Вас хоть кто-то уважает? Да это не твое, значит, собачье дело. Если стыдно перед уважаемыми людьми, значит, перед вами никому не стыдно, да? О, дебил, ты сам-то понял, что сказал? Ну, ты что, я не пойму, продолжай, ты сейчас не... Сейчас еще в ход пойдут шутки самосмейки, давайте, шутки. Ты не понял еще, что тебя, давайте, тебе здесь ничего не светит? Что ты продолжаешь только этот разговор? А что мне должно светить? Я вас хотел предупредить, что ваше досье на данный момент... Отлично, предупредил, все, пока. Именно на столе. Сижу на ваших фотографиях, смотрю, и молодец. Весело становится. Молодец. Весело. Посмейся. Это вот первый раз в жизни, и... когда твой рот ничем не занят. Посмейся. Все? Если честно, вы меня очень веселите. Вы отлично. Я еще раз говорю, не слышу радости в твоем голосе. Если вы пытаетесь поднять свой... Не заикайся, прекрати. Нормально все. Давайте еще немного вам самооценку поднимем. После этого вы соберетесь, возьмете все свои драгоценности, хотя откуда ты что? Ты закончил? Мамы. Давай коллекторам уже передавай. Мамы, нет. Потому что я вы настолько есть ущербны в своем этом восточном банке, что я не знаю, как еще банк я существует, понимаю, от таких взыскателей. Я понимаю, 20 500 рублей. Молодец, молодец. Сумма. Еще какие-то будут вопросы по существу? Вы... Идете в банк, и я вам протягиваю руку помощи для того, чтобы достать вас из этой ямы. Да мне не нужна твоя рука помощи. Анна, я вас достану, я вас достану. Как не платила, так и не плачу. И кроме вот таких вот ущербков, вот таких вот звонков, больше ничего не происходит. Абсолютно. Так вы радуетесь, вы же должны... Радуюсь, да, безумно просто. Вы должны быть... И с удовольствием отменю ваш судебный приказ. Банк дает шанс. Надо быстрее продать. Да, вы, это не шанс, это вы просто долб***, не можете исковое составить. Судебный вот и все. Приказ вы увидите. Судебный приказ? Отлично, я его с удовольствием отменю, и на этом мы с вами попрощаемся. Да, после этого мы подадим на исполнительный лист. Ага, по отмененному судебному приказу, да? Дебил. А как вы думали? От твоей тупости мне смешно. Мы будем собирать документы для иска. Суд для... Да, да, откуда у вас же там юристов в банке нет? У вас даже ума не хватит составить исковое. Но я смотрю, у вас ума хватило только чтобы взять кредитную карту. Да, и не платить ее. И не платить ее, потому что вот таким вот долбоебом как вам, платить не нужно, потому что вы по факту не банк, а благотворительная организация. Вас можно кидать на деньги. Но вы в любом случае будете платить. Да, продолжай в это верить. Конечно, вы в любом случае будете продолжай платить. В это верить. Ну, я знаю, вы спите, вам снится наш банк, вам снятся... Ага, вот велика честь. Нет, вы меня только веселите, потому что я редко в жизни встречаю вот таких вот ущербных людей, которые нигде больше в жизни не пригодились и пошли работать оператором колл-центра. Особенно, когда мне звонят типа мужики из вашего банка. Это настолько нелепо. Это так типа, поднимает типа, настроение. Если вы знакомы, значит, это они вас его окружают в первую очередь. Ты что несешь, дура? Только до вас мне звонил клиент, благодарил нас за нашу работу. Ой! Зарабатываю я так, что у меня нет долгов. А вот вы тонете, вы просто утонете, что вы перед ними. Какая нелепая шутка. Подождите, давайте еще посмотрим. Не останавливайтесь. Ой, да у меня так сердечный приступ случится. Ну не останавливайтесь, а то вы слишком показываете, что это неправдивый смех. Не останавливайтесь. Да, да, да. Все, еще какие-то вопросы будут? Вопросов нет, требования есть к вам. Все, я игнорирую требования. Клиенту. А вы не имеете права на это. Как видишь, имею. Я вам такого шанса не даю. Да мне срать на твои шансы. Я как не платила 520 там с хером дней, так и не плачу. Начнете, не переживайте. Да, да, да. Растет, замечается. Пусть растет. Вообще насрать, какая разница, не платить 2 рубля или 22. Так вы будете платить, это вы сейчас так говорите. Да, да, да, обязательно я буду, да, да, да, конечно. Один раз к вам коллекторы приедут. Вот ты мне позвонил, я сразу думаю, еба, надо заплатить, да? Вы будете звонить на горячую линию и умолять. Да, хочу, да, заберите, пожалуйста, от коллекторов, они домой приходили. Зачем вы так, я все заплачу, да? А знаете, сколько таких, как вы, которые... Ой, да остаются? Это тебе на твоей вшивой работенке просто рассказали, чтобы ты чувствовал в себе какую-то уверенность. Никакой смешной шутки нет, что... Да, смешная шутка то, что ты вообще родился. Вот это вот смешная шутка. Жертва аборта, блин. Надеюсь, да, ты не вот я надеюсь, ты не позволяешь себе размножаться, и тебе при рождении кастрировали. Я представляю, как сильно вас обижают по жизни. Я обижаю. Да, да, да. Какой же у вас стресс был, начиная с детства, да. Потом в юношеском возрасте. Ты у мамы своей спроси, подойди к ней и скажи, мама, почему ты меня долбоеб воспитала? Лучше бы ты аборт сделала. И я лучше бы я не родился, а потом подойди к папе когда, и скажи, папа, ты в следующий раз купи презерватив, чтобы вот таких, а как вы, я, больше вы, не размножать. Мне отец вам поможет, не, помочь не может. Ой, стрелочник. Мужчина у вас нет, а что делать? А пойду тогда я возьму кредитную карту. Короче, что там у тебя еще, какие вопросы есть? У меня вопросов нет. Все, может быть, свободен. Вот я вам даю такой шанс. Да мне насрать, ты найти. Свой шанс в жопу себе вот засунь. Я все равно платить буду. Ни копейки я вам не заплачу. Я понимаю, что у вас нет работы. Работа, херота, ломбард, хера. Это все устарело. Это все не работает. Нет, вы выходите с протянутой рукой. Да, да, да. Ты мне по личному опыту рассказываешь сейчас, да? Ну расскажи, когда уже человек со своего опыта... Я мелочь подкидываю таким людям. Я мелочь подкидываю. Такие, как я, будут мелочь подкидывать. Так вот. Завтра... Вы ага, отправляете да. нам, оплачиваете 2000 рублей. Тебе на воротник. Если вы будете так же улыбаться, как улыбались, когда вам дали кредитную карту, да, если да, вы так же да. улыбаться, и такие ты же хочешь произвести делать, какое-то впечатление, случае, но у тебя не получается. В любом случае, Ты настолько смешно там что-то пыжишься, пытаешься как-то меня задеть, как-то оскорбить. Вот, блин, это настолько ущербно выглядит со стороны, что я даже не знаю, как ты вообще там держишься на этой работе. Не было вас оскорбить, а вас оскорбить. Я сказала, ты пытаешься что-то сделать, но у тебя не получается. Ты уже не знаешь, какую очередную херню придумать, чтобы меня как-то обидеть, и я заплатила. И это выглядит настолько нелепо, когда мужик сидит и всякую хуйню придумывает. От своей безысходности. Да я тебя даже не слушала. Да вы меня очень даже прекрасно слушаете. У вас еще неделю в голове будет кружиться мои слова. Конечно, продолжай в это верить. Да, еще да. Неделю вам будет сниться, как я да, вам говорю. Да, я буду еще неделю потом этот разговор переслушивать и на Ютубе буду переслушивать. Это на да, YouTube, согласна. Пусть на Ютубе знают такого недобросовестного, как вы, да? Конечно, конечно. Ты с учетом того, что ты даже не уверен, что ты разговариваешь с Анной Александровной. Квартира 40. И смешно от этого, что я знаю, что я не Анна Александровна, а ты пыжишься и пытаешься оказать какое-то психологическое давление абсолютно на постороннего человека, у которого нет даже кредита в твоем сраном банке. И вот от этого мне очень смешно. Вот что страх делает с людьми. Вы по факту за 524 дня с Анной Александровной ни разу и не общались. Ох, ох, ох. Вот что с людьми делает страх. И вот мне от этого смешно. Да, все, давай, пока, Гондонь. Вот видите, а вот сейчас вы показали, насколько сильно вы боитесь. Да, конечно, да, я боюсь. Да, ко мне коллекторы приедут, к абсолютно постороннему человеку, с учетом того, что я знаю, что Анна Александровна живет абсолютно по другому адресу. Ущербок, блин. Как смешно, давайте еще, еще. Еще посмотрите, что вы. Пошутите еще. Да зачем? Над тобой уже природа пошутила, хватит. Надо мной? Да. Так, Анна Александровна. Ну, чего? Идете сегодня. Да я не Анна Александровна. Встаете около какой-нибудь церкви, а завтра оплачиваете долг. Ага. Вот такой я вам... Ничего тебе, Анна Александровна, ни копейки тебе как не платила, так и не заплатят. Ни тебе, ни вот твоему смотрите, вшивому я у вас банку. Не спрашиваю номер вашего мужа, потому что у вас нет мужа 100%. Не спрашиваю номер ваших родителей, потому что они от вас отказались. 100%. Да, отлично. У вас есть дополнительный номер? Да хер тебе, ты мне будешь сюда звонить и отгребать. Пока, пока вам. Понял? Потом еще приезжать. Давай, приезжай. Я хоть в твою морду пидорастическую посмотрю. Если вы мне в лицо посмотрите, вы бегом побежите. А ты что такой страшный? Что я ради того, чтобы тебя больше не слышать и не видеть, заплачу? Для вас я страшный. Лучше я для вас буду самым страшным. Я смотрю, тебя вообще природа не пощадила, да? Там, небось, заячья губа, что там, носа нет. Очки, телескопы или что там. Для вас нет, да, для вас нет. Для вас я страшный. Ну давай, приезжай. Посмотрим на чудо природы. Может, тебя в кунсткамеру сдать? Вы не сможете посмотреть. Глаза вы мне не сможете даже посмотреть. Ага. Вы даже глаза не поднимете. Да, да, да. Да, я вам буду говорить, вы посмеетесь. Да, да, да. А вот если этого всего не случится, то ты конченый пиздобол. И мы с тобой прекрасно знаем, что ты из своего... Благовещенска, дальше него никуда не поедешь. Или Хабаровска, где ты там сидишь? Благовещенску звоню. Ну, явно не из Москвы. Ага. Да я намного ближе к вам. Конечно. Ущербок, блин. Ну, раз ты ближе, тогда приезжай. Что ты сыкуешь тогда? Хорошо, Анна Александровна. Давай, приезжай. Я оставляю официальный отказ, имейте в виду негативные последствия. Да, в виде тебя у меня на пороге. сидите у окна, сидите обязательно, у окна. Обязательно, с нетерпением.